Глава 51. Оставив лисиц общаться, мы шумною толпой отправились в гостиную на чай. Устраиваясь, я специально села так, чтобы быть рядом с Кирой, все еще переполненная восторгом от долгожданной встречи. Я не могла налюбоваться на нее и была очень рада, что она здорова и счастлива. По помятому лицу Олега было видно, что в последнее время у него было сложное и напряженное время, но, несмотря на это, он лучился довольством. «Итак, начнем знакомиться с новостями», — громко произнес он, когда все расселись и были готовы его внимательно слушать. «Начну рассказ опять сначала, для тех, кто не слышал». И он выразительно посмотрел на нас с Анной, видимо, что-то рассказать Дмитрию и Ивану он уже успел. «Отсюда я направился к графу Уварову. Этот граф оказался тем еще зас...» Начал было он фразу, но замолчал, поглядел на нас и закончил совершенно по-другому. Тот еще хмырь. Когда я его нашел, а это была середина дня, он уже был изрядно выпивший. От родства с Дашей отнекивался, как только мог. Но мои мотивирующие действия... Тут он очень показательно хмыкнул. Помогли ему вспомнить о дочери. А чуть позже... Он рассказал всю историю, полностью подтвердив слова Даши. Он так давно употребляет алкоголь, что его сознание несколько путается. Какие-то детали забыл, какие-то перепутал, но общая картина ясна. Я заметила, что во время рассказа Олега у Дмитрия начал дергаться мизинец, поэтому просто накрыла его руку своей, за что получила благодарную улыбку. Я взял на себя ответственность и решил этим воспользоваться. Привез бумаги за подписью графа о том, что у него в свое время родились две дочери. Старшая — Юля, а младшая — Даша. И, конечно, обе они унаследовали титул графинь. В гостиной стояла оглушительная тишина. Все мы смотрели на Олега с удивлением и недоверием. Факт рождения могут подтвердить несколько свидетелей и домовая книга в храме. После подписания бумаг я решил причинить немного добра этому хорошему человеку, помочь навсегда избавиться отцу новоявленных графинь от пагубной привычки пить алкогольные напитки. Поэтому он сейчас в составе отряда гвардейцев направляется в самый дальний гарнизон нашей империи. Пить не будет просто потому, что там нечего пить. И за ним пожизненно будут следить, чтобы он не возжелал с кем-нибудь поделиться своей биографией. Так что поздравляю вас, графиня Юлия Уварова, с обретением имени». Он закончил рассказ и оглядел нашу компанию. Все молчали и обдумывали новости. Когда пауза затянулась, Олег начал хмуриться и переводить взгляд с одного на другого. Он ожидал от нас реакции, но мы молчали. На какое-то время все даже забыли о том, что пили чай. Первым ожил Дмитрий. «Молодец, это отличная новость. Так мы и Юлю легализовали». «Дашу восстановили в правах и верного человека в свиту Юли ввели». Он улыбнулся и посмотрел на нас. «Это идеальный план. Я специально не пригласил Дашу сейчас, потому что сначала нужно было узнать ваше мнение». Расслабившись после напряженной паузы, поделился своими мыслями Олег. «Бумага у меня, и ход я ей пока не дал. Если что, можно ее и не доставать вовсе». «Нет-нет», — быстро произнес Дмитрий. «Я думаю, что так мы и поступим, как ты придумал. Только надо у Даши получить формальное согласие, а то мало ли». Продолжил он задумчиво, потирая подбородок. «Она может отказаться». «Юля, ты-то что думаешь?» В возникшей паузе спросил у меня Олег. «Выглядишь как-то не очень», — ехидно закончил он, блеснув насмешливым взглядом. «Тебе случайно никто не говорил, что честность не всегда уместна?» Огрызнулась я и продолжила. «На самом деле я рада. Просто событий много, переваривать не успеваю». Наша шуточная перепалка изменила атмосферу в гостиной. Все смогли немного расслабиться. Новости за сегодняшний день действительно оказались ошеломительными. Видя непонимание и некоторую растерянность на лицах Киры и Кости, им пообещали, что чуть позже все расскажут. «С этим вопросом решили, но мне до сих пор непонятно, где ты Киру нашел?» — задала я следующий, интересующий меня вопрос. Судя по лицам Ивана и Дмитрия, они знали. Кира улыбалась, предоставляя мужчинам самим дать пояснение. Меня, видимо, в тот день направляла сама богиня. Наша встреча — это счастливое стечение обстоятельств». С широкой улыбкой начал пояснение Олег, но Константин его перебил. «Это ты свое ранение называешь счастливым обстоятельством?» Он улыбнулся и посмотрел на Олега с недоверием. «У тебя же рука чуть не отпала из-за воспаления». Олег лишь хмыкнул, покосился на друга и продолжил. «Так вот, после того, как мы побеседовали с графом Уваровым, у меня на руке получился глубокий порез. Первое время я мало обращал на него внимания, да просто ждал, когда само пройдет. Но само не проходило, поэтому пришлось искать лекаря, а я был уже на полпути к вам. Ближайшим на тот момент моего путешествия, на мое счастье, оказался неожиданно Костя. Они приехали к кому-то там в гости, так мы и встретились. Этот умнейший человек после довольно серьезного и глубокого ранения грязным ржавым ножом лечился лишь тем, что промывал рану в чистой воде. Ну и постанованием, когда рана сильно его допекала», — продолжил с улыбкой рассказ Константин. «Ну и как, помогло?» — смеясь спросил Иван. «Нет, говорю же, поэтому и лекаря пришлось искать», — продолжил со смехом рассказывать про свои приключения Олег. «Хорошо же в итоге получилось. Честно говоря, я подумал, что у меня галлюцинации, когда увидел Олега. Мы приехали в гости к моему приятелю, и тут неожиданно меня позвали помочь раненому. Вхожу в дом, а там мой друг. Пришлось даже головой потрясти. Ну а после того, как рану прочистили, удалили всю грязь и обработали, он рассказал, что вы находитесь недалеко, и он направляется к вам. И вот мы здесь», — закончил рассказ Костя. «Да, сколько лет мы целенаправленно пытались встретиться, а не получалось. А тут бац, встретились. Точно богиня помогла, не иначе», — радостно улыбаясь, проговорил Дмитрий. Дав всем немного времени наговориться, слово взял Дмитрий. «У меня тоже есть новости». Все тут же замолчали, а видя его серьезное выражение лица, и у остальных пропали улыбки. Отец прислал письмо с требованием немедленно явиться в столицу. «Проверку остальных двух городов будем делать позже». Во дворец приехал великий князь Кирата. В тишине, которая наступила после этого заявления, очень громко звякнула чайная ложечка, которая упала на блюдце из ослабевших пальцев Анны. Бледную и испуганную княжну тут же обнял Иван. «Нам всем велено немедленно явиться ко двору». «Ну что ж, домой так домой. Меня жена с сыном, наверное, скоро из дома выгонят за прогулы», — весело прокомментировал эту новость Олег, но глаза оставались серьезными.